Глава 18. После того, как дракон оставил нас в одиночестве, Алоур решил объявить мне молчанку. И если бы я не знала его так хорошо, то попросту подумала, что он ревнует. Договорившись, что он назначит встречу с ректором Академии и решит вопрос с помещением для бездомных животных и их отловом, мы распрощались. Я заскочила в свой новенький экипаж и отправилась домой, в то время как Алоур остался в кофейне за главного. Работа у Ильшита оказалась непыльной. Я не так часто выезжала из дома, а все остальное время он проводил либо на кухне с Раватой, либо в препирании с дворецким. Иногда их соперничество мне казалось настолько милым, что при очередной перепалке я не могла сдержать на губах назревающую улыбку. «Леди Марго», — обратился ко мне извозчик, после того, как Имиор в очередной раз обвинил его в том, что тот прохлаждается вместо того, чтобы работать. «Я же не против, если вы мне будете подкидывать больше работы. Может, по дому что-нибудь помочь сделать. Я сам по себе рукастый. И полку прибить могу, и засор почистить. Вы только скажите». «Ох, Ильшит», — подумала я про себя. «Если бы была работа, я бы с удовольствием». Дочка его шла на поправку, из-за чего настроение у мужчины улучшалось. А из-за того, что он жил отдельно от нас, Раветта любила ему дать с собой приготовленной еды. Делала это тайком. Видимо, переживала, что если я узнаю, то отругаю его за самовольство. Но я на самом деле была только рада такому исходу событий. Постепенно Ильшита стали принимать в свой дружный коллектив. Ближе к вечеру Элла Юнна порхала вокруг меня, как бабочка. Как только я ей сообщила, что отправляюсь вечером на свидание, она была вся не в себе от волнения. Пришлось убеждать ее, что свидание дружеское, но девушка уже что-то вбила себе в голову. Постоянно паниковала и заставляла нервничать уже и меня. В итоге мы сошлись на том, что волосы мои будут собраны в высокий замысловатый хвост, оголяя тонкую шею. А из платьев я выбрала бирюзовое, в цвет морской волны. Не зря же мы будем гулять по набережной. И с длинными рукавами, на случай, если вечером станет холодно. Завершали образ длинные серьги в цвет платья и туфельки на низком, устойчивом каблуке. А вот от подвески или ожерелья я решительно отказалась, решив упростить свой образ и не придавать ему ненужной романтики. Дракон явился минута в минуту. Мне даже показалось, что он приехал пораньше, но стоял под моей дверью, чтобы постучать ровно в 6. Дворецкий его встретил со всеми почестями. За все время проживания на Варлоу я уже поняла, что драконов здесь любят и уважают. В первую очередь за силу, во вторую за мужество, щедрость и справедливость. Не зря им предпочитали отдавать должности, касающиеся защиты населения. Ролов долго смотрел на меня серьезным взглядом, в котором не было ни ехидства, ни ярко выраженного желания. Лишь мельком промелькнуло восхищение и чуть хрипловатым голосом сообщил: «Леди Валонде, сегодня вы особенно прекрасны». Мою ручку перехватили для легкого поцелуя, заставляя щеки разрумяниться. «Мне больше нравится леди Марго, если вы не против», — подарила мужчине искреннюю улыбку. Дракон мне был приятен, и я была рада провести с ним время, даже несмотря на то, что мой напарник его недолюбливал. Изначально я думала, что мы пойдем пешком, благо живу я недалеко от набережной. Но следователь вновь удивил. Он достал из кармана маленький прозрачный шарик, растер его между пальцами, и перед нами засиял золотистым светом мерцающий портал. Я непроизвольно ахнула. Портал я видела впервые, и со слов Алоура каждый такой шарик был безумно дорогим. «Вы никогда не пользовались порталом?» – удивился мужчина. «И что на это прикажете ответить? Сказать правду? Но я сомневаюсь, что леди, живущая в достатке, никогда раньше не видела этого мерцающего марева. Придется фантазировать и выкручиваться». «Нет, конечно, пользовалась», — сообщила неуверенно. «Просто я считала, что мы прогуляемся пешком». «Обязательно», — улыбнулся дракон. А я облегченно выдохнула. «Кажется, поверил. Но для начала я хотел бы вас пригласить на праздник. День семистороннего содружества, который проводят в нашей империи. Уверяю, такое мероприятие вы запомните надолго». «Праздники — это хорошо». Я протянула Ролову руку и на всякий случай задержала дыхание, прежде чем провалиться в золотистую дымку.